Глава 108. Сражение. Цумо, воин уровня Юаньфу и один из 10 лучших воинов королевской столицы, давно сделал себе имя. Цин Вэньтян был новичком Звездной Академии. Всего за год он овладел техникой нанесения божественных отпечатков 3-го уровня. Цумо был старше и поэтому имел право учить Вэньтяна. Однако, его слова были не наставлениями, а просто придирками. Цин Вэньтян хотел опровергнуть их. В академии было много воинов Юаньфу, а Цумо вначале вел себя очень скромно, но вскоре стал вести себя так, словно был единственным воином Юаньфу во всей академии и даже королевской столице. «Брат Цин прав, ты начал культивировать раньше него, но что дает тебе право вести себя так, словно ты единственный воин Юаньфу в нашей академии? Твои достижения за последний год намного хуже, чем у Цин Вэньтяна», — вдруг сказала Луа Хуан, улыбаясь. «Если бы ты не начал культивировать раньше, то тебе бы даже одним воздухом с Цин Вэньтяном дышать не позволялось бы. Аргументы бесполезны. Если тебя ничего так и не убедило, давай не будем говорить о красивых картинах, а почему бы нам не сразиться?» — холодно продолжил Джан Сю. «В конце концов, сегодня мы здесь за этим собрались. Ты умеешь говорить громкие слова. Правда хочешь, чтобы воины артериальной циркуляции Юаньфу сразились между собой?» — гневно спросил Гора. «Сражение еще не означает, что это будет бой в полную силу. Если Циума хочет сразиться с Цин Вэньтянем, то пусть не пользуется Юаньфу», — сказал кто-то. Циумо уже вернулся на свое место. Он невольно рассмеялся. «Мы можем использовать только технику своего тела. Победа достанется тому, кто лучше умеет приспосабливаться и у кого быстрее реакция. Ну как, хорошее решение. Но ведь чувство и реакция культиватора Юаньфу тоже становится острее и быстрее. К тому же, воины Юаньфу владеют всеми техниками намного лучше, потому что их уровень выше. Так у Циумо все равно есть преимущество», — ответила Луа Хуан. «Разница все равно есть. Я еще не овладел уровнем Юаньфу. Может быть, я сам сражусь с Цин Вэньтяном вместо Циумо», — вмешался Джан Сю. «Цин Вэньтян слишком высокомерен, к тому же, Луа Хуан очень в нем уверена. Почему бы нам не посмотреть, на самом ли деле он так хорош? Луа Хуан, если Цин Вэньтян не ответит, то я отклоню свое предложение». Глаза Джан Сю были наполнены холодной усмешкой. В его голосе явственно проступала провокация. Луа Хуан нахмурилась и посмотрела на Цин Вэньтяна. В конце концов, он учился в академии всего год и многое время своей учебы вложил в божественные отпечатки. Конечно, он владеет техниками боя не так, как другие. Лишь поэтому у него есть явное непреимущество в этом бою. Раз они решили не обращать внимания на разницу в культивации и сразиться лишь движениями и стойками техник боя, то в такой битве победит тот, кто владеет большим количеством техник. Циуму молчал. Джуан Сю говорил вместо него. Мо нравилось сохранять молчание. Все вокруг посмотрели на Цин Вэньтяна. Тот стоял с безмятежным лицом. Никто не знал, о чем он думает. Цин Вэньтян сейчас созерцал происходящее. Он был уверен, что никогда не обижал Циумо и Джан Сю ранее, но почему-то эти двое были настроены против него. Даже сейчас они хотели сразиться с ним, чтобы доказать всем, что его талант на самом деле ничтожен. Юноша так и не смог понять причину. Толпа лишь видела, как он, стоя на каменной сцене, спокойно сказал: «Джан Сю, я жду твоего шага». Он стоял посреди сцены, глядя прямо на противника. Действия всегда говорят больше, чем слова. Джан Сю посмотрел на юношу и встал. Он подпрыгнул в воздух и приземлился рядом с Цин Вэньтяном. «Тогда галантности не жди. Я не очень понимаю внутреннее устройство техник боя. Я лишь понимаю верхушку айсберга. Надеюсь, вы не будете ко мне слишком безжалостны», — вдруг скромно сказал Цин Вэньтян. Он был совсем на себя не похож. «Я буду драться мечом. Выбирай свое божественное оружие». Джан Сю вытащил из ножен на спине меч. Хоть он и был божественным, без энергии своего владельца он был совершенно обычным, хоть и во много раз острее. Раз они решили драться только физической силой, чтобы определить победителя, надо было использовать оружие и специальную технику для выбранного типа. А если нет, то остается лишь техника ладоней, но невозможно выбросить вперед отпечаток, не используя свою энергию, которая и зависит от уровня культивации. «Я выбираю алебарду». Вэньтян вытащил из межпространственного кольца свою древнюю алебарду. Она светилась холодным светом в его руках. Меч в руках Джан Сю начал источать ледяной свет. Он сделал шаг вперед к Цин Вэньтяну. Каждый его шаг нес в себе огромное давление. Хоть они не полагались на свой уровень культивации, Их тела все равно были очень сильными, потому что оба воина прошли через стадию совершенствования тела. Меч засветился и превратился в тень, которая тут же направилась на Цин Вентина. Меч снежной тени. На сцене стоял лучшие воины. Они сразу же поняли, что это была техника низшего уровня земли, которая пришла с четвертого уровня павильона небесной звезды. Меч был холодным как снег и светился как тень. В руках у Джана Сю он был словно молния, которая хотела пройти сквозь горло Цин Вентина. Юноша отступил на два шага назад и нацелил алебарду на конец этого меча, желая столкнуться лоб в лоб с Джан Сю. Как же сломить меч снежной тени так легко, думала публика. Они ожидали развязки, и тут меч Джан Сю поменял свое направление. Словно снежинка, которую подхватил ветер, он поменял свое направление и полетел прямо между бровями Цин Вентина, а тело Джан Сю грациозно двигалось вместе с мечом. Несмотря на то, что полагаться на культивацию запрещено, Джан Сю превзошел все ожидания публики. «Только так можно насладиться всей глубиной его техники», — воскликнула толпа. «Какой таинственный меч, если наполнить его энергией, какую же силу он обретет?» Цин Вентян продолжал отступать, а алебарда задвигалась сама по себе и превратилась в спираль, как вдруг появилась огромная черная черепаха. Меч не смог так легко пробить эту защиту. «Это техника земли среднего уровня, техника алебарды берсерка. Она очень мощная и улучшает силу тех, кто решит ею овладеть. Подумать только, что Цин Вентян ее развивает». Сеньор Джан слова поменял свой меч, теперь он взял меч звезды. Вдруг воскликнула публика, увидев его новый меч, который превратился в много переливающихся точек астрального света, который прошел сквозь защиту древней алебарды. Он был такой длинный, что достал бы Цин Вентина даже через узкую щель в его защите. Огненная птица из техники алебарды берсерка. Алебарда Вентина тоже поменяла свое состояние. Он использовал состояние огненной птицы, и алебарда стала очень острой и быстрой, желая истребить свое на своем пути. Раздался ляск. Меч и алебарда столкнулись бесчисленное количество раз. Такой близкий бой очень опасен. Можно получить серьезные ранения или даже умереть. Публика видела, что бой становился все быстрее. Даже без опоры на уровень культивации меч Джан Сю был невероятно силен, но и Цин Вентян ему не уступал. Хоть его движения были не такими красивыми и грациозными, его защита была тверда, как сталь, а атака его мощна, как дракон и тигр. Когда они снова и снова сталкивались с оружием, оно светилось в руках воинов, желая истребить все на своем пути. Раз они не пользовались энергией Юаньфу, победителем станет тот, кто лучше владеет техникой боя. Поэтому меч Джан Сю постоянно атаковал, и атаки его были все ближе и ближе. Цин Вентян большую часть боя лишь стоял в защитной стойке, и если так и будет продолжаться, то он будет побежден. Так думала публика, но не сам Вентян. Хоть он и защищался, но его стойка была тверда и непреклонна, словно гора, и щелей в ней не было. Он не пострадал даже от нескольких взрывов меча Джан Сю. Кажется, что Вентина недооценили. Хоть с первого взгляда он казался слабым, но владеет техниками боя он лучше, чем его противник. И в критический момент он встал в защитную стойку, а затем сам мощно атаковал. Лучшие воины понимали больше, чем остальные люди в толпе. Вентян был так устойчив и не совершал ошибок по двум причинам. Во-первых, он отлично владел своими техниками и довел их до совершенства. Во-вторых, его шесть чувств были очень остры, он чувствовал каждое движение противника и не пропускал его атаки. Одинокая тень сердца меча. Меч Джан Сю снова прошел через трансформацию. Он постоянно давил на юношу, а его меч, словно одинокая тень, крушил все на своем пути. Вентян тут же отступил, а толпа ахнула. Его точно победят. Никто не мог устоять перед ударом Джан Сю. Меч в его руках подчинялся его воле целиком и полностью. Его атаки были точны, в этом он достиг уровня великого мастера и точно проломит защиту Цин Вентина. «Ты обречен быть проигравшим». Состояние лазурного дракона. Зарычал Цин Вентян, и из его древней алебарды наружу вырвалась доминирующая аура. Простейший удар, но в то же время очень мощный. Меч в руках Джан Сю начал двигаться по его воле, претерпевая 9 трансформаций одновременно. Он выбил алебарду из рук Цин Вентина и в мгновение ока оказался рядом с юношей. Цин Вентян был побежден. Вздохнула толпа. Меч Джан Сю закончил эту битву в одно мгновение. Джан Сю выиграл благодаря своему мечу. А что касается алебарды, без энергии Юаньфу, она не могла показать весь свой потенциал. Однако, тут же толпа увидела, что Вэнь Тян решил двигаться вперед, а не отступать. Он выставил вперед руку, которая вошла в контакт с острым лезвием меча Джан Сю, отдвигая его от себя. «Тебе конец», — холодно хмыкнул Джан Сю, и меч в его руке поменял траекторию и направился прямо на юношу. Однако, в следующую секунду Джан Сю наблюдал грациозное и таинственное движение неизвестной ему техники, которое спасло Цин Вэнь Тяна. Он поддерживал такой же ритм, что и меч, и избежал атаки. Отступая, он выставил вперед другую руку и поймал алебарду на лету. Все это случилось в считанные секунды. Расстояние между Джан Сю и Цин Вэнь Тяном было всего несколько футов. Джан Сю выставил вперед левую руку, а юноша словно зеркально отразил его действия. В момент столкновения тела обоих отбросило силой отдачи. Но в этот момент наружу вырвалась огненная птица из техники алебарды берсерка. Полумесяц алебарды приземлился на шею Джан Сю, а меч самого Джан Сю лежал очень далеко от Цин Вэнь Тяна. Глава 109. Превозмочь себя. Этот внезапный поворот заставил публику замереть на своих местах. Когда Джан Сю сделал последний ход, Вэнь Тян сумел задействовать необычную технику движений. Пусть даже без энергии Юаньфу, он владел ей так, словно рыба в воде. Но самым шокирующим была его превосходная атака сразу же после этого. Словно он просчитал все, включая реакцию противника, и был уверен, что одолеет Джан Сю. На Джан Сю было жалко смотреть. Этот поединок без опоры на уровень культивации показал, кто лучше владеет техникой боя, чьи чувства острее, а талант больше. Раз его победили, значило, что Джан Сю намного ниже уровнем, чем Цин Вэнь Тян. К тому же, его высокомерие и грубость были совершенно неуместны. Сегодня он потерял лицо перед всей толпой. «Я совсем новичок и владею лишь несколькими техниками боя. Может быть, я победил благодаря своей удаче», — улыбнулся Цин Вэнь Тян. Однако из-за его спокойствия эти слова прозвучали очень саркастически. «Новичок, всего несколько техник, но ведь победил Цин Вэнь Тян, а значит, он, великий Джан Сю, слабее него». К тому же, юноша добавил слова про удачу в конце предложения. Это была еще одна пощечина. Джан Сю и Циумо специально дразнили Вэнь Тяна с самого начала, и сейчас он победил только благодаря слепой удаче. Так они думали. Джан Сю поднял руки и с силой оторвал алебарду от своей шеи. Проиграл за одну атаку, может быть, тебе повезло, а может быть он просто не воспринимал тебя всерьез. Вы оба хорошо владеете техниками боя, особенно Джан Сю, который овладел в совершенстве многими техниками боя и оружия. Если бы не ограничения, то он бы победил тебя одним ударом. Сила зависит от уровня его культивации. Он бы сломил жалкую защиту Цин Вэнь Тяна. Прозвучало это так, словно Циумо давно готовил эту речь. Но его словам имели смысл. Каждая атака Джан Сю могла бы убить, если бы только было бы разрешено пользоваться астральной энергией. Но так их физическое мастерство было на одном уровне. Однако, все же Джан Сю был побежден. И несмотря на это, Циумо продолжал защищать его, переворачивая смысл своих слов. Все видели, что Циумо был настроен против Цин Вэнь Тяна. «Раз ваш спарринг закончился, то можем попробовать свои силы в настоящем сражении. Что скажешь, Цин Вэнь Тян?» — с улыбкой спросил Циумо. «Ой!» — вдруг сказал кто-то. Циумо посмотрел на толпу и увидел, кто к сцене движется толстяк. Он положил руки на пояс и посмотрел на Циумо. «Сеньор Циумо, если бы пересмотрели позиции 10 воинов, то я уверен, что вы бы стали первым из них». Первые же слова толстяка заставили всех вокруг замолчать, удивленно слушая его. Многие узнали его. Это был друг Цин Вэнь Тяна, Фан Ли. Впервые Цин Вэнь Тян и Фан Ли стояли на этой сцене вместе. В первый раз Вэнь Тян убил Арчона, а во второй они дрались с Мура Феном и Духао. Поэтому толстяка знали многие. Талант Фан Ли был высок, но он часто терялся в тени таланта Цин Вэнь Тяна. Многие знали, что за это время Фан Ли часто наведывался в лес небесной мечты, чтобы тренироваться. И никаких слов не было достаточно, чтобы описать скорость его прогресса. Также поговаривали, что старейшина Мустанг не тренировал Цин Вэнь Тяна, а вместо этого занимался Фан Ли, потому что он был слишком ленив, а ленивые люди нуждаются в контроле. «Почему это?» – рассмеялась Луа Хуан, глядя на Фан Ли. «Я слышал, что Циумо четвертый среди 10 лучших воинов в королевской столице, и те трое, которые впереди, не обязательно выиграли бы битву с ним, но даже если бы они и победили, это было бы благодаря удаче. К тому же, они достигли своего уровня культивации только из-за удачи и удачных встреч и находок, как их вообще можно сравнить с сеньором Циумо, который добился всего тяжелыми тренировками. Только Циуму заслуживает быть первым, потому что он достиг уровня Юаньфу сам. Как его можно с кем-то сравнивать? Фан Ли говорил, и публика удивлялась все больше. Он нес бред с таким серьезным лицом, но все понимали то, что он имел в виду. Что это за логика такая? Циуму нахмурился. Он чувствовал сарказм толстяка. Ты списал все на удачу, сомневаясь в том, что Цин Вэньтян умеет наносить божественные отпечатки третьего уровня. Ты решил, что он нашел их, а не создал сам. Ему потребовался всего год, чтобы достичь шестого уровня артериальной циркуляции, но ты назвал его падшим гением и сказал, что ему не прорваться на уровень Юаньфу. Он согласился на твое предложение сразиться с Джансю и победил, а ты все равно считал это удачей и недостаточным вниманием его противника. Затем ты забыл, что изначально они дрались без уровня культивации, и на то была причина, и предложил ему настоящую битву. Потрясающе! Фан Ли засмеялся и посмотрел на Циумо. Во всей Звездной Академии только сеньор Циумо сам всего добился. Остальные лишь полагались на удачу, только с ее помощью они достигли Юаньфу. Я не понимаю логики сеньора Циу, откуда столько уверенности в себе. Но я точно знаю, что если вы будете мериться уровнями бесстыжести, сеньор Циумо точно станет лучшим среди 10 самых сильных воинов королевской столицы. Закончив, Фан Ли учтиво поклонился Циумо. Уровень сарказма был так высок, что Циумо изменился в лице. Победа – это победа, а поражение – поражение. Мастерство Цин Вэньтяна превзошло владение техникой Джансю, как это можно назвать удачей. Очевидно, Джансю просто слабее. Раз он проиграл, то пусть достойно примет поражение. Невольно заговорил Луачен. Не то, чтобы он помогал Цин Вэньтяну, но больше наблюдать за этим он не мог. Луачен тоже пришел из фракции Асура, которая враждовала с Цин Вэньтяном из-за Луакиянки. Поэтому Луачен не мог намеренно помогать Вэньтяну, но больше слушать это он не мог. Если бы Джансю сумел победить Цин Вэньтяна просто из-за того, что уровень его культивации выше, то чем бы он стал гордиться? Луачен говорил прямо, но для Джансю это была провокация. Кажется, ты добился кое-чего в культивации, но посмел посягнуть на мое место среди 10 лучших воинов. Джансю блеснул глазами на Луачена. Если хочешь украсть его, то не стоит ждать Пира Юньлинь. Я даю тебе шанс сегодня. Его взгляд был так же остр, как и слова. Хоть он был последним среди 10 лучших, он добился этой позиции только в прошлом году. Через год он уже достиг вершины артериальной циркуляции и хотел подняться в рейтинге лучших. Чего мне бояться? Спокойно спросил Луачен. Он не был таким, как Джансю, и не делал акцента на победе или поражении. Его целью на Пиру Юньлинь было лишь потренироваться. Хорошим бонусом стало бы то, если бы он занял одну из лучших позиций. Однако, если нет, то он бы не расстроился, потому что все равно стал бы сильнее. На этот раз Джансю пытался перенести время сражения, почему бы и нет. Ладно, но подожди меня. Перед битвой я лично покажу брату Цин, как уважать старших. Взгляд Джансю снова приземлился на Цин Вэньтяна. Он стал еще острее и холоднее. Очевидно, на этот раз он решил наполнить свое божественное оружие энергией Юань. У Цин Вэньтяна не было слов. С самого начала Циумо и Джансю открыто противостояли ему. Но сейчас Джансю сам решил научить его уважать старших. Грубо говоря, все было в точности так, как ранее сказал Цин Вэньтян. Они оба смели вести себя так лишь потому, что были сильнее его. Прямо на него направился луч яркого, как созвездие света, меча. Алебарда в руке Вэньтяна вздернулась в ответ, и появилась черная черепаха. Луч света столкнулся с ней, пытаясь пробить защиту. Меч двигался грациозно, словно лебедь. В его ударе не было задействовано никакой техники. Как только он пронзил щит, черная черепаха разлетелась на кусочки. Его уровень культивации был 9-м, а Цин Вэньтяна – всего 6-м. Разница между ними была слишком велика, и астральная энергия, текущая по 9 каналам энергии, увеличила силу его меча во много раз. Силуэт Цин Вэньтяна был словно ветер, колеблемый ветром. Он с легкостью уклонился от атаки. Техника движений груды. Все вдруг поняли, какую технику задействовал Цин Вэньтян. Они были удивлены и восхищены ею. Юноша выбрал такую сложную технику и довел ее мастерство до совершенного уровня. Джансю постоянно атаковал противника двумя мечами, но ни один удар не достиг цели. Он снова бросился в движение, и его меч снова блеснул тенью. Кажется, он сам стал своим мечом, превратившись в фантом. Цин Вэньтян снова задействовал черную черепаху, но она снова была разбита на кусочки атакой меча. На этот раз она взорвалась, и одежда Вентина порвалась от ци меча Джансю. Совсем стыд потерял. Хмыкнула Луахуан, и в воздухе вдруг появилась тень кнута, словно он спустился с небес. Джансю замер, а его меч снова трансформировался и понесся на длинный кнут Луахуан. Кнут обвился вокруг меча, а затем и вокруг его владельца, словно питон. Джансю нахмурился. Он не думал, что Луахуан так сильна. Кажется, за этот год никто не тратил время попусту. Глаза Цин Вентина блеснули холодным светом. Джансю довел его до предела, сорвал маску вежливости и учтивости. Зачем тогда сдерживать свою силу? Глава 110. Глупенький. Цин Вентян крепко сжал в руке алебарду и наполнил ее своей астральной энергией, глядя на битву между Луахуан и Джансю. Встретились удав и кролик. Длинный кнут Луахуан танцевал в облаках, а меч Джансю скорее защищал своего мастера. Увидев это, Вентян понял, что в тот день, когда он тренировался с Луахуан, она использовала далеко не всю свою силу. Тень ее кнута заполнила собой все небо. Каждый раз, когда она ударяла им, раздавался раскат грома, словно завывание демонов. Цин Вентян медленно подошел, а затем стал тенью. Публика увидела лишь, как размазанный силуэт взмыл в небо со скоростью метеора, а затем появился прямо перед Джансю. На спине юноши появились два крыла Гаруды, сотканные из астрального света. Алебарда в его руках была направлена на Джансю. Он зарычал от гнева и задействовал прием зеленого дракона, и алебарда тут же появилась в дюйме от лица Джансю, заставляя его побледнеть от ужаса. Невероятно! Он отмахнулся своим мечом. Однако, сила алебарды была безграничной. Она столкнулась с мечом Джансю, сломав его надвое. Одежда Джансю треснула от такой атаки. Кровь хлынула фонтаном и залила его сильную грудь. Его отбросило назад, и он тяжело стукнулся о землю. Острые остатки его меча приземлились рядом. Это все произошло в считанные секунды. Толпа замерла. Джансю был одним из лучших, а его так унизили. Это и правда было неожиданностью от ученика Звездной Академии. Циумо взвыл в гневе, увидев это. Из его тела вырвалась энергия Юаньфу. Луахуан встала перед Вентином. «Не говори, что хочешь использовать свой уровень Юаньфу, чтобы наказать меня и брата Цин». Джансю в этот момент встал с земли. Он потерпел поражение при огромном количестве людей. Это было ужасным унижением. Все видели, что произошло. Если он не смоет с себя этот позор, то как сможет смотреть людям в глаза? Вы вдвоем атаковали его одного. Холодно хмыкнул Циумо и сделал шаг вперед. Давление от его ауры давило на Луахуан и Вентина. Оно было невероятно сильным. Разница между уровнем Юаньфу и артериальной циркуляцией составляла несколько световых лет. Джансю, гений из Звездной Академии и один из 10 лучших воинов, а Цин Вентян всего лишь новый ученик. Ранее, когда Джансю напал на Вентина, сеньор Циумо не стал защищать его. Красивые глаза Луахуан смотрели прямо на Циумо. Она продолжала. К тому же, неужели Джансю боится Цин Вентина, который всего на 6 уровне? Ведь лучшие воины страны не такие слабые, не так ли? Разница в 3 уровня значит, что Джансю может игнорировать все атаки Цин Вентина. Луахуан была рада унизить Джансю своими словами. Он все сильнее менялся в лице. Джансю и правда было неповадно бояться какого-то там мальчишку 6 уровня. «Циумо, тебя эта битва не касается», — вдруг раздался голос Луачина. Циумо перевел на него гневный взгляд. «Раз ты уже достиг Юаньфу, то иди-ка лучше поищи воинов Юаньфу и займись спаррингом с ними. Ты что, думаешь, ты себя тут сейчас как герой ведешь? К тому же, эту битву предложил Джансю. Если он настоящий мужчина, то сам уладит это дело, иначе позиция одного из лучших воинов перестанет принадлежать ему. Близится конец года. После пира Юньлинь имя Джансю никогда не появится в списке 10 лучших воинов». Голос Луачина был спокоен, словно он говорил о чем-то очень обыденном. Однако, все вокруг закивали, соглашаясь. Пир Юньлинь проходил каждый год и вносил изменения в список 10 лучших воинов. Этот год не будет исключением. Луачен знал, что Джансю не только не продвинется выше, но и совсем исчезнет из этого списка. «Можете нападать вместе», — сказал Джансю и выпустил астральную душу типа меча. Сказав это, он сделал шаг вперед. Ци меча взвыла, и на Цин Вентина направился свет меча. Вентян бросился вперед с алебардой и нечеткой тенью черной черепахи. Она разрушилась от давления противника юноши. Ты переоценил свои способности, холодно хмыкнула Луахуан. Она тоже выпустила астральную душу и атаковала его кнутом. Его удар был как тысячи раскатов грома одновременно. Он разверз небеса. Все окаменели от ужаса. Неужели Луахуан была такой сильной? Даже без Цин Вентина она имела достаточно силы, чтобы победить Джансю. Грустно, но ты и правда переоценил себя. Не видишь, что сила Луахуан уже превзошла твою? Воскликнул Луачен. Кажется, в прошлом году на пиру Юньлинь Джансю получил последнее место среди лучших лишь потому, что остальные были еще слабее. Но на этот раз соревнование между лучшими воинами станет еще напряженнее. Луахуан и правда могла драться за это место, если бы захотела. Да и сам Луачен решил заполучить позицию лучшего. Но все же он понимал, что это будет сделать непросто, учитывая то, что его конкурентом будет Луакиянки. Он достиг 8-го уровня артериальной циркуляции и стать первым на пиру было для него целью номер один. На пиру в этом году не будет культиваторов Юаньфу. Но сколько воинов артериальной циркуляции способны победить Луакиянки? Винтян не атаковал. 10 лучших воинов? Спросил он саркастически. Даже если бы их было 15, тебе бы среди них места не было. Джансю очень разозлили эти слова и это повлияло на его мастерство. Было видно, что его сила стала мощнее, но он перестал ее контролировать. А Луахуан управляла своим кнутом в воздухе совершенно, она сформировала из него такую крепкую и тугую сеть, что даже ветер и дождь не смогли бы пройти сквозь нее. Ее фигура двигалась так грациозно. Многие мечтали о том, чтобы стать ее мужем. Однако, все знали, что хоть Луахуан и часто заигрывала с ним, никто еще не сумел даже ухаживать за ней. В этот момент раздался птичий крик издалека. Все повернули головы в ту сторону. Кто посмел прилететь в Звездную Академию на летающем демоническом звере? Крики птицы звучали все ближе и ближе. И вскоре толпа увидела красивый силуэт девушки. Мокинчин. Многие мужчины смотрели на нее, разинув рты. Они тут же забыли о напряженной битве между Луахуан и Джансю. Девушка в белом, сидящая на белом журавле, была похожа на небесную деву. Ее красивое лицо делало ее похожей на ангела, сошедшего с небес. По сравнению с Мокинчин, сидящая рядом Налан была оставлена совсем без внимания. Она была красивая, но даже в подметке не годилась Мокинчин. В стране Чу было много красивых женщин, но ни одна из них не превосходила Мокинчин. Красавица! Невольно вырвалась у Цинья. Она подумала о словах Луахуан и решила, что Вентян и правда может быть вместе с Мокинчин. Разве они не идеальная пара? Вскоре белый журавль прилетел к сцене. Мокинчин, интересно посмотреть на битву, сказал кто-то. Циумо посмотрел на белого журавля. Он увидел девушку и расцвел нежной улыбкой. Что она здесь делает? Задумчиво вопросил Цин Вентян. Каждый раз, когда он видел Мокинчин, струны его души были натянуты до предела. Он был юным и горячим, и ему было тяжело сохранять спокойствие. Девушка грациозно спустилась со спины белого журавля. О битве уже все забыли, теперь они любовались ее красотой. «Кинчин, что ты здесь делаешь?» Циумо подошел к ней и улыбнулся. «Ой-ой-ой, Циумо, с каких это пор ты так фамильярен с Кинчин? Пожалуйста, поучтивее». Налан посмотрела на Циумо, отчего ему стало неловко. Но он тут же пришел в себя и снова улыбнулся. Мокинчин не обратила на него внимания, лишь слегка взглянула. Она пошла в сторону Цин Вентина. Циумо изменился в лице. Слухи, которые распространились еще во время пира у Чутинха, оказались правдой. Кинчин и правда относилась к юноше намного теплее, чем к другим. Она была самой красивой в стране Чу. Неужели у нее с Вентином что-то есть? Только подумав об этом, Циумо снова выругался. Вентян умел наносить отпечатки 3-го уровня, а теперь еще и заполучил Мокинчин. Глупенький. С улыбкой позвала она. Каждый раз, когда Мокинчин смотрела на Вентина, она думала, что он глуповат, но это казалось ей очень милым. Хэймэм. Вентян моргнул. Глупенький. Он невольно вспомнил о том дне, когда сидел вместе с Мокинчин, глядя на снегопад. Он горько улыбнулся самому себе. Может, он и правда глупец? Он чувствовал, что взгляды всех собравшихся направлены на него. Циумо тоже смотрел, отчего Вентину стало не по себе. Может быть, Циумо ненавидит его из-за Мокинчин. Глава 111. Небесный журавль. Мокинчин отличали в Звездной Академии. Хоть она и не прошла вступительное испытание, она часто появлялась в Академии. К тому же, у него также был и императорский медальон, и она могла пользоваться всеми доступными ученикам Академии ресурсами. Вдобавок ко всему, поговаривают, что она была лично знакома со всеми уважаемыми старейшинами, но в последние годы она реже стала появляться в академии, может быть, потому что ее сила постепенно увеличивалась. Немногие знали, на каком она уровне культивации, но многие думали, что если она покажет свою силу, то наверняка попадет в 10 лучших воинов. Она была мечтой для многих мужчин королевской столицы. Все знали, что многие воины из 10 лучших пытались было ухаживать за ней, но она пресекала это в корне. Сейчас Мокинчин игнорировала Циумо, но позвала Цинвентина. Все в толпе замерли от такого поворота событий. Она назвала его глупеньким, что говорило о близких отношениях между ними. Даже Налан завидовала юноше. Ему и правда очень повезло. Ранее Мокинчин ни к одному мужчине так не относилась. Может быть, это судьба, а может быть, это связано с кланом Цин и его делами с Мокинчин. «Мисс Мо, что вы здесь делаете?» — улыбнулся Вентян. «А что, нельзя мне прийти?» Она посмотрела на него своими прекрасными глазами. «И зови меня просто Кинчин». Все смотрели на Вентяна и завидовали. Улыбка на лице Циума вдруг исчезла. Ранее, когда он назвал ее Кинчин, она проигнорировала его. К тому же Налан с ним очень неуважительно разговаривала. А сейчас Мокинчин разрешила этому мальчишке называть ее просто по имени. Эта разница в отношении была словно пощечина для Циумо. «Цин Вентян». Циумо стиснул зубы. Он не хотел причинять вред Мокинчин, поэтому направил всю свою злобу на Цин Вентина. Да кто он вообще такой? Но его не только ценит и защищает Академия, его также выделяет сама Мокинчин. «Кинчин», — с улыбкой повторил Вентян. Он почувствовал, что теряет контроль над собой в ее присутствии, но юноша успокоил сердцебиение, выругал себя за несдержанность. Как можно вести себя неподобающе перед такой красивой девушкой? Однако он не знал, насколько все присутствующие мужчины хотели бы оказаться на его месте. «Эй ты, забыл о старших, чтобы поболтать со своей подружкой?» — раздался сзади голос. Вентян повернулся и замер в удивлении. Он понял, что поединок между Луахуан и Джан Сю закончился. Луахуан рассмеялась, но Вентян жутко засмущался от ее слов. Мокинчин тоже слегка покраснела. Эта богиня умела смущаться, но она покраснела, лишь услышав слова Луахуан. «Все кончено, ведь Мокинчин не будет интересоваться Вентином». Толпа была ошеломлена и ужасно завидовала юноше. «Сестра, что ты делаешь?» — пробормотал Цин Вентян. Слова Луахуан были слишком грубыми. Он посмотрел на покрасневшую Кинчин, и его сердце снова бешено застучало. «А что я не так сказала? Первая красавица страны Чу, она была бы отличной парой тебе. Почему ты не пытаешься ухлестнуть за ней? Или вы уже давно вместе?» Луахуан часто заморгала, и Вентину и Кинчин стало очень неловко. «Да как этот юнец может быть ровней самой Мокинчин?» — сказала Налан. «Если бы ее поклонники выстроились в ряд, то он бы вышел за пределы королевской столицы. Как этому юноше могло так повести? Что ты имеешь в виду? 17-летний кузнец 3-го уровня, первый в стране Чу. К тому же, мой брат очень красив и точно станет выше 10 лучших воинов в будущем. Он и Мокинчин подходят друг к другу», — сказала Луахуан, смеясь. «Невозможно», — гневно воскликнула Налан. От их спора Вентян и Мокинчин смутились еще сильнее. «Разве это не значило, что весь мир будет в хаосе? Что вы говорите?» Мокинчин чувствовала себя слегка подавлена. Она посмотрела на Цин Вентина и сказала: «Дедушка говорит, что сегодня холл астральной реки откроется для учеников. Пойдем туда вместе». «Холл астральной реки открывается?» — все замерли. «Три самых важных места для культиваторов в Звездной Академии. Первое – павильон Небесной Звезды. Второе – холл астральной реки. Третье – лес Небесной Мечты». Павильон Небесной Звезды и холл астральной реки оба требовали медальон высокого уровня для входа, особенно павильон. Он содержал в себе множество техник и боевых искусств, поэтому доступ туда был ограничен. В холл астральной реки вход был также ограничен. Медальон 3-го уровня мог подарить владельцу вход на 3-й его уровень. Все зависело от способностей самого культиватора, сможет ли он выдержать давление. Однако, было кое-что в холле астральной реки, что отличалось от павильона Небесной Звезды. В холл можно было войти лишь раз в год, и на этот раз Звездная Академия открывала его для своих учеников. Многие видели, что причиной этому был канун Пира Юньлинь. В конце концов, от Звездной Академии в нем примут участие много учеников. Нельзя отправлять их неподготовленными. Сегодня холл астральной реки был открыт для каждого. Редкий шанс для учеников, у которых проблемы с метеорами Юань. Холл астральной реки? Вентян, конечно же, слышал об этом раньше. Он сам уже смог достичь 5-го небесного слоя. Поэтому за прошедший год он ни разу туда не ходил. Но раз был шанс посмотреть, то его надо было использовать. Ладно. Цин Вень Тян кивнул и залез на белого журавля вместе с Мокинчин. Журавль взмахнул огромными крыльями и взмыл в небеса. Вы двое. Налан топнула ножкой, увидев, что случилось. Она гневно смотрела вслед удаляющейся парочке. Глупая девчонка, я потом с тобой поговорю. А Луа Хуан счастливо смеялась. И почему ты меня с собой не взял? Фан Ли вытянул руки. Они должны были быть братьями. Так почему не поделиться девушкой? Но все же, юноше кажется очень везло с девушками. Ранее он уже объяснил недопонимание в темном лесу, а Мокинчин извинились перед ним на пиру, устроенном Чутинхао. Фан Ли не стал винить Мокинчин за тот случай. Циумо молча смотрел на удаляющиеся силуэты. Мокинчин позвала с собой Цин Вентина. Что это такое? Ни один мужчина не получал того же от нее раньше. Я знаю, что ты специально придирался к брату Цин из-за Мокинчин. Смешно, а она даже не знает, кто ты такой. Не видишь, какие у них отношения. Я не знаю, что у тебя там за дела с уровнем Юаньфу, то будь ты даже воином Юаньфу, Мокинчин все равно на тебя не посмотрела бы. Луа Хуан не забыла ударить Циумо в спину. Его высокомерие стоило ей нервов, а теперь она решила немного приструнить его гордость. А ты, 10-й из 10 лучших воинов, после пира ты больше свое имя в том списке не увидишь. Луа Хуан посмотрела на Джан Сю. В их поединке был явный победитель. Увидимся в холле Астральной реки. Холодно хмыкнул Джан Сю и ушел. Циумо тоже хмыкнул и взмыл в воздух, направляясь в холл Астральной реки. Остальные воины со сцены тоже пошли туда. Конкуренция была у них в крови. Раз сегодня открывали холл Астральной реки, то они хотели посмотреть, кто из них сильнее. Вскоре поле опустело, все ушли в холл. Сегодня Циумо игнорировали, словно он был прозрачным, а Цин Вентян получил все. Как он мог снести такое унижение? Он точно заставит Вентина заплатить за это. Они снова встретятся в холле Астральной реки. Глава 112. Опасный Арчон. Возле холла Астральной реки собралось уже много народу. Там были не только ученики, но и учителя, мастера академии. Новости об открытии уже распространились по всей академии, поэтому все новые ученики стекались туда. Журавль медленно махал своими крыльями, летя по небу над Звездной академией. На нем сидели двое, юноша и прекрасная девушка. Невольные свидетели считали их парой, так мило они смотрелись вместе. Однако, многие испытывали и негативные эмоции. Гнев, злость и ревность. Толпа узнала сидящих на журавле. Это были Цин Вентян и первая красавица страны Чу, Мокинчин. Кажется, что слухи о ее близких отношениях с Вентином были правдой. Увидев их вместе, многие снова сконцентрировали внимание на этом юноше. Но на этот раз он ходил по более тонкому льду. Вентян чувствовал все взгляды толпы и улыбался Мокинчин. «На этот раз меня точно убьют из-за тебя». «Почему? Не говори, что тебе не нравится здесь сидеть со мной. Как можно? Твоя компания мне безумно приятна», — улыбнулся Вентян. «Так значит, ты не всегда такой глупенький». От ее улыбки юноша на мгновение потерял самообладание. Для него она была настоящей роковой женщиной, такой, из-за которых обычно и начинаются войны. Только сейчас он понял значение этого словосочетания. Эта красавица еще не была его девушкой, а его уже так сильно ненавидели. «Ты бывал в холле Астральной реки ранее?» – нежно спросила она. «Нет, но я слышал, что холл может имитировать давление небесных слоев, поэтому туда приходят воины, которые хотят заполучить астральную душу из верхних небесных слоев. Но мне-то там делать нечего, а ты не скромничаешь, глупенький», – улыбнулась Мокинчин. Из его слов следовало то, что он уже заполучил свою душу, поэтому в холл Астральной реки ему идти было без надобности. «У меня вообще-то есть имя». Он посмотрел на девушку. «Когда это он стал глупеньким? Я все равно тебя так буду называть. Есть возражения?» Она положила руки на бедра и гневно посмотрела на него. Юноша вздохнул. Даже в гневе она была прекрасна. Когда женщина достигает определенного уровня красоты, все ее эмоции заставляют сердца окружающих биться чаще. «Сдаюсь». Побежденно он встряхнул плечами. Но холл Астральной реки не только имитирует давление небесных слоев, в нем еще содержится загадочная теория, которую немногие могут расшифровать. В глазах Вентина загорелся странный огонек, он этого раньше не знал. Но так как дедушка Кинчин был учителем Мустанга, она, возможно, говорит правду. Холл Астральной реки не так-то прост. Толпа снаружи все росла, многие учителя подходили в очередь вместе с учениками. Неизвестно, Сможет ли кто-нибудь подняться на высшие уровни холла астральной реки на этот раз? Циумо, Джан Сю, Луа Хуан и Луа Чен уже были там. Они стояли снаружи и смотрели на белого журавля в небе. Глаза Циумо блеснули холодным светом. От его дружелюбной улыбки ничего не осталось. Он пытался унизить Цин Вентина возле звездного монумента, но ничего не вышло и его самого унизили. А теперь ему было еще тяжелее принять поражение, видя, что Мо Кинчен нежна и ласкова с этим юнцом. Все эти эмоции отразились на лице Циумо. Джан Сю было не лучше. Однако, двое на журавле даже не посмотрели на воинов на земле. Мо Кинчен не думала о них, просто знала о их существовании. Хоть они и были сильнейшими из сильнейших, Вентян на них внимания не обращал. «Глупая девчонка, променяла меня на него». Налан стояла, уперев руки в бока, и кричала это журавлю в небесах. «Следи за словами», — игриво хихикнула Кинчен. «Иначе обратно тебя не повезу. Не хочешь и не надо. Не смей мне угрожать», — гневно вскричала Налан. «Эта девчонка променяла ее на Цин Вентина. Как тут не злиться? Перестань кричать. Мо Кинчен скоро выйдет замуж за брата Цин. А тебя все забудут», — громко рассмеялась Луа Хуан. Все зашептались. «Этот хочет жениться на Кинчен. Ни за что. Если они оба захотят, то так и будет. Тебе-то что, не тебя же в жены берут». Налан в этой схватке было выиграть. Она потеряла дар речи. Она вся покраснела от гнева. Слова Луа Хуана ошеломили всех собравшихся. «Самая прекрасная девушка страны Чу и Цин Вентян встречаются. Когда это произошло? Твоя сестра», ее слова. Мо Кинчен знала, смеяться ей или обижаться. Хоть Вентян был ей хорошим другом, да влюбленных им было еще далеко. «Такая уж она есть. Это ее характер», — ответил Вентян. Луа Хуан только порождала ненависть вокруг к нему. Янус стоял возле входа в холл астральной реки. Его глаза холодно блестели, когда он смотрел на летящего журавля. Повезло мелкому ублюдку. От него исходил холодный воздух. У него были причины ненавидеть Цин Вентина. С самого дня, когда юноша только вступил в академию, он навсегда запомнил слова юноши. «Раз сегодня я смог убить его, то через несколько лет убью и тебя. Если кишка не тонка, то убей меня сейчас или навсегда оставь в покое, учитель». Послышался голос юноши, который подошел к Янусу. «Арчон, усиленно тренируйся. Может, в следующем году ты достигнешь Юаньфу. Отнесись к холлу астральной реки серьезно, это для тебя подготовка», — сказал ему Янус. «Я понял», — кивнул Арчон. Он стал намного сильнее и его аура стала холоднее и острее. «Неплохо, ты почти готов к Юаньфу». Подошел другой старейшина. Толпа вокруг оглянулась на Арчона. Он надолго исчез из Звездной Академии, и все думали, что он готовился к пиру Юньлинь. Арчон повернулся и пошел прямо в толпу. С жаждой крови в глазах он смотрел на летящего Цин Вентина. Несмотря на расстояние, юноша чувствовал убийственную ауру Арчона. Мо Кинчен изменилась в лице и прошептала Цин Вентину: «Глупенький, Арчон стал намного сильнее. Будь осторожнее с ним». «Знаю», — юноша кивнул. Он понимал, что Арчон ненавидел его до мозга костей. Это было взаимно. «Мустанг, сегодня я хочу посмотреть, насколько высоко сумеет взобраться твой ученик в холле астральной реки», — холодно хмыкнул Янус. «Не забывай, что его вторая астральная душа из четвертого небесного слоя. Как Арчона можно с ним сравнивать?» — спокойно ответил Мустанг. Он был уверен в Цин Вентяне. «Ладно, можете войти в холл астральной реки. Те, у кого есть медальоны четвертого уровня, проходите вперед». Врата холла открылись, и оттуда вышел старейшина. Хоть холл был просторным, все ученики туда не поместились, им пришлось заходить группами. Вперед пропускали тех, чьи медальоны были выше уровнем. «Дайте нам тоже пройти». Журавль сел на землю, и все расступились, уступая дорогу Мо Кинчен и Цин Вентину. Налан выругалась. «Глупая девчонка, я тебя тоже люблю», — скорчила комичную рожицу Мо Кинчен. «Цин Вентян, я слышал, что твоя вторая душа из четвертого небесного уровня. Надеюсь, ты нас не разочаруешь», — донесся голос Циумо. «Жаль, но боюсь, что ты не осмелишься принять участие в пиру Юньлинь». За ним подошел и Джан Сю. «Сколько ненависти». Вентян холодно улыбнулся, а затем повернулся к Кинчен. «Красавица Кинчен, пойдем, красавица Кинчен». Налан и Кинчен обе удивились услышанному. «Ну», — Вентян моргнул, а затем неловко рассмеялся. «Само вырвалось. Пойдем». Он сделал вид, что ничего не случилось, и вошел в холл астральной реки. Мо Кинчен посмотрела на него и прыснула в ладошку. Глава 113. Внутри холла астральной реки. Мо Кинчен вошла внутрь вместе с Цин Вентином. Многие старшие ученики академии уже были там, Они стояли и заглядывали поверх голов. Когда Вэнь Тян вступил в холл астральной реки, он был шокирован. Пространство над его головой было не потолком, а звездным небом. Холл астральной реки позаимствовал имя девяти астральных рек в небесных слоях и подразделялся на девять уровней. Каждый был покрыт звездным небом. На нем были бесчисленные созвездия, как настоящий. В шоке пробормотал Цин Вэнь Тян. Сверху не спадала волна легкого давления, такого, словно шло оно из первого небесного слоя, и все могли его легко выдерживать. Создал этот холл точно непревзойденный гений, улыбнулась Мокинчин, а юноша кивнул в знак согласия. Арчон посмотрел на него так, что холодная аура из его тела достигла Цин Вентина. Он стоял там словно ядовитое копье, ледяной и острый, словно мечтал пронзить собой юношу. Такой же холод появился в глазах Вентина, когда он посмотрел на Арчона. «Примешь участие в пиру, Юньлинь?» – спокойно спросил Арчон. В его словах не было гнева, но всем, кто их услышал, стало очень холодно. «Думаю, да», – безразлично ответил Вэнь Тян. «В таком случае, молись, чтобы не встретиться там со мной». Арчон сделал шаг вперед, и вперед вырвалась острая аура. Вэнь Тян почувствовал, как длинные копья летят прямо на него. Арчон стал намного сильнее. Бум! Арчон сделал еще шаг вперед, и его астральный свет принял форму длинного и острого копья. Волны убийственной энергии неслись на Цин Вентина. «Арчон, что ты делаешь?» Холодно хмыкнула Луа Хуан, и все вокруг повернулись на них. Мокинчин тоже изменилась в лице, и от нее начало исходить другое давление. «Расслабься. Неважно, какой я глупый, я не буду драться в Звездной Академии». Арчон посмотрел на Луа Хуан и швырнул копье прямо в звездное небо. Ограничение первого уровня тут же разрушилось, а тело Арчона превратилось в луч света и исчезло с первого уровня холла астральной реки. Исчез, Вэнь Тян удивился. Он впервые был здесь и еще не был знаком с устройством холла. Он помрачнел, вспомнив убийственную энергию Арчона. Арчон, очевидно, хотел его смерти. Если бы его не защищала Звездная Академия, то культивировать спокойно ему бы не дали. Пир Юньлинь. Вэнь Тян чувствовал давление. Он был всего на шестом уровне и не был достаточно сильным. «Ты все еще хочешь в нем участвовать?» – донесся голос Джан Сю. Джан Сю думал, что Вэнь Тян не станет участвовать в этом году, и был очень удивлен, когда тот ответил. «Да, отлично», – рассмеялся Джан Сю, глядя на пространство наверху. Он пронзил пустоту наверху своим мечом, и его силуэт исчез с первого уровня астрального холла. Циумо посмотрел на Вэнь Тяна и тоже исчез. Многие посмотрели на юношу, у них не было к нему претензий, но из-за шумихи, которую он породил, он стал центром внимания. К тому же, сейчас рядом с ним стояла Мокинчин, но все смотрели еще и на Мокинчин, Циумо, Джан Сю, Арчона, Луа Хуан и Луачина, потому что именно у них был шанс попасть на девятый уровень холла астральной реки. Снаружи холла публика любовалась славой холла. Первый и второй уровень уже горели яркими звездами. Снаружи было хорошо видно все происходящее внутри. Арчон такой быстрый, он первый вступил на второй уровень. Кажется, что Цин Вэнь Тян был хорошей мотивацией для него. Тот тренировался до упора. Сейчас он, наверное, стал даже сильнее, чем Джан Сю, один из десяти лучших воинов. Джан Сю, Циумо, Луа Чен уже поднялись на второй уровень. Интересно, как быстро они достигнут третьего. Как только кто-то поднимался на новый уровень, его небо тут же загоралось бесчисленными созвездиями. Цин Вэнь Тян смотрел на холл над своей головой. Там мерцали бесчисленные звезды, складываясь в прекрасную картину, и сверху не спадало давление. Однако, пока что он его полностью игнорировал. «Чувствуешь давление атаки созвездий первого уровня?» – спросила Луа Хуан. «Да», – кивнул Вэнь Тян. «Прорвись через него и вступишь на второй уровень», — улыбнулась Луа Хуан. Ее взгляд стал острым, а ее аура разорвала давление. Астральный свет охватил ее, и она исчезла. Для Луа Хуан это было очень просто. «Брат Цин, я буду ждать тебя на следующем уровне». К нему подошел Гора, поднес вверх свой кулак и тоже исчез. Вскоре все ученики с первого уровня поднялись выше, оставив позади Цин Вентина, Мокинчин и Фанли, которые молча смотрели на высокие уровни. «Босс, видишь что-нибудь?» Глаза Фанли странно засветились. «Руны божественных отпечатков», — тихо сказал Вэнь Тян. Он смотрел на вращающиеся созвездия, и они складывались в руны. Оттуда исходило астральное давление. «Кажется, ты и правда гений, когда дело касается божественных отпечатков. Однако, я вижу там технику боя. Астральное давление — это кулак, который кто-то направил на нас», — тихо ответил Фанли, И Вэнь Тян нахмурился. Он видел совсем другое. «Я тоже вижу технику боя», — кивнул Экинчин. «В холле астральной реки много загадок, но большинство учеников их не видит. Я не могу расшифровать эту загадку. Я пойду, а ты попробуй разобраться в этом». Она сказала так и тоже поднялась на второй уровень. «Я тоже пошел», — засмеялся Фан Ли и легким движением перенесся на второй уровень. Только Цин Вэнь Тян остался внизу. Многие этому очень удивились. Астральные души Вентина пришли из третьего и четвертого небесных уровней. Первый уровень не должен его остановить, ведь так, может, он просто пытается разгадать загадку первого уровня. Многие раздумывали над причиной его поступка. Вдруг на втором уровне раздались восторженные крики. Арчон вступил на третий уровень. Потрясающая скорость. За ним Циумо, Джан Сю и Луа Чен тоже достигли третьего уровня. Свет созвездий заполонил все вокруг. Они могут добыть себе астральную душу из третьего уровня. Интересно, смогут ли они достичь четвертого? Это значит, что тогда поднимется и уровень их астральной души, думала публика. Время шло, и на третьем уровне уже было около 10 воинов. Их талант был определенно лучше, чем у остальных. Однако, кое-чего толпа не понимала. Вэнь Тян все еще застрял на первом уровне. Что он делал, никто не знал. Он сидел там, скрестив ноги, и изучая вращающиеся созвездия. Сложные, красивые картины, нарисованные линиями рун, принимали форму кулака, который несся прямо на него. Бум! Вэнь Тян почувствовал, как его сознание задрожало. Однако, потом на его лице появилось радостное выражение. Божественный отпечаток, техника боя. Они так прекрасно соединились с астральным пространством. Есть шанс. Сердце Вэнь Тяна бешено забилось, когда он увидел кулак техники боя. Он закрыл глаза и стал созерцать. В бесформенном пространстве появились кулаки света, которые тут же направились на него. И каждый раз, когда они достигали своей цели, сознание Вэнь Тяна бешено сотрясалось. Однако от этого он радовался только больше. Ему надо было четко понять свой шанс. Так прошло 3 дня. Многие уже покинули холл астральной реки, но на их место пришли другие. Все поднимались на второй уровень, а Вэнь Тян все еще сидел на первом, и никто не знал, какого черта он делает. Толпа смотрела на него и не понимала, как он вообще получил свою астральную душу. Может быть, Циумо сказал правду? Вэнь Тян зависел не от своих способностей, а просто от удачи. Прошло 5 дней, и студенты снова поменялись. Многие ушли, но многие и пришли вместо них. Вдруг все вокруг ярко засияло. Так ярко, что озарилось все даже снаружи холла. Все повернулись к источнику света, и их сердца задрожали от восторга. Циумо вступил на 4-й уровень. Кажется, что достигнув Юаньфу, его 3-я астральная душа получила шанс прийти из 4-го уровня. Прошептала изумленная толпа. Неудивительно, что он 4-й среди 10 лучших. Настоящий монстр. Бум. Раздался звук, и на 4-м уровне появился еще воин. Это был никто иной, как Арчон. Все очень удивились. Словно они видели рождение блестящего гения, медленно воспаряющего в небеса. Глава 114. И грянул шторм. Арчон отличался от Циумо. Он был всего на 9-м уровне астральной циркуляции, так что достичь Юаньфу ему только предстояло. Поэтому для него подняться на 4-й уровень холла астральной реки было намного сложнее. Это значило, что у него было больше шансов на астральную душу из 4-го небесного слоя, чем у Циумо. Несмотря на пережитый позор, он серьезно взялся за культивацию. «Посмотрите-ка на Арчона, кажется, он скоро достигнет Юаньфу». Янус улыбнулся, глядя на происходящее. Он посмотрел на 1-й уровень холла, чтобы убедиться, что Вэнь Тян все еще сидит там и ничего не делает. Очень загадочно. Янус не был таким дураком, чтобы подумать, что Вэнь Тян не может подняться на 2-й уровень. Сейчас юноша находился в своем собственном мире фантазии и забыл о течении времени. Его не волновало, кто на какой уровень вступил. Он заботился лишь о рунах и таинственной технике боя. Созвездия продолжали вращаться, а линии рун становились все яснее, принимая форму кулака, который тут же несся на Цин Вэнь Тяна. Однако, такая атака просто потрясала его сознание. Он спокойно ждал, а затем принимался изучать глубже. Время все шло. 12 дней пролетели вмиг, и Мо Кинчин тоже поднялась на 4-й уровень холла астральной реки. Однако, дальше продвинуться никто не мог. 4-й уровень содержал в себе огромное давление. Даже Циумо покинул холл. Он чувствовал, что не сможет выдержать такое давление на свое сознание. Все еще на 1-м уровне, странное выражение появилось на лице Циумо. что этот юноша задумал. Вень Тян уже четко представлял себе путь каждой линии рун. Он понял связь, и в этот момент в море его сознания появилась колонна света. Он вошел в стадию просвещения. Неправильно. Я с самого начала все неправильно трактовал. Как можно наблюдать вращающиеся пути рун уже законченного отпечатка? Каждая отпечатка – это вечность. Абсолютно другая идея. Глаза юноши все еще были закрыты. Вень Тян начал активировать технику боя так, как хотел, в своем пространстве мечты. Он стоял там один на пустынном месте. Его рука держала астральный небесный молот, а отпечатки линий рун начали перемещаться по его телу. Астральная энергия начала циркулировать, как только небесный молот в руке Вень Тяна с силой ударился о землю. Тут же появилась картина из божественных отпечатков. Это была та самая картина типа человека, которую создал сам юноша. Те воины, чьи астральные души принадлежат к типу оружия, были прирожденными кузнецами. Они могли создавать божественные отпечатки прямо в своем теле. Про себя подумал Вень Тян. В его руке появилась древняя алебарда. Он стоял там, расплескивая мощную ауру. На спине Вень Тяна появилась иллюзия крыльев груды. Яростная алебарда взорвалась от гнева, и ее кончик породил бешеный ветер, который закрутился в ужасающую спираль. Бум! Раздался звук взрыва, земля задрожала и разверзлась. Эта атака не была частью техники алебарды берсерка. Этот прием создал себя сам, он пришел из картины с божественными отпечатками. Однако он все еще был не безупречен. Вень Тян не сумел бы повторить его еще раз в реальности. Он начал совершенствовать свою технику алебарды. Ее удар содержал его божественный юань, ауру и астральную душу. Такая атака могла бы стать невероятно сильной. Раз техника алебарды была создана внутри моей мечты, я назову ее Великой Алебардой Мечты, а первую ее стадию я назову Раскол Горы, подумал Вень Тян. Он хотел создать целый набор приемов для атаки. В будущем он создаст новые божественные отпечатки и новые техники боя. Первая атака содержала в себе сильную ауру. Она могла бы разломить надвое и огромную гору. Поэтому он и назвал ее Расколом Горы. Сын Вень Тян продолжил совершенствовать этот прием и потерялся в своей фантазии. Он представил, что он существо, которое может разорвать небесную материю и землю, словно груда, которая перемещается по всей вселенной. В мгновение ока пролетело полмесяца. Большинство учеников, которые зашли в первый день, уже покинули холл. Они смотрели на Вень Тяна, сидящего на первом уровне, с жалостью и удивлением. Однако, сегодня он наконец открыл глаза и, прорвав напряжение, попал на второй уровень. «Этот парень наконец достиг второго уровня», — сказала Луа Хуан. Она так долго ждала и слышала все, что говорили о Вень Тяне. Многие не понимали и подозрительно относились к его действиям. Однако, вскоре все увидели, что Вень Тян, в отличие от тех, кто быстро переместился на третий уровень, снова сел на пол, скрестив ноги. Многие уже покинули этот уровень. Время надо было ценить. Они не могли тратить время для культивации на то, чтобы смотреть, как юноша бездельничает. 4 дня спустя все еще громче стали обсуждать Вень Тяна, который поднялся на третий уровень. Может быть, он не заслуживает своей репутации? Он так долго боролся с давлением каждого уровня. А если нет, то почему он так себя вел? Скоро начнется пир Юньлинь. Усердно трудись и поскорее выходи отсюда, с улыбкой сказала ему Мо Кинчин, который все так же сидел на полу третьего уровня. А затем она села на своего белого журавля вместе с Налан и улетела. Все постепенно успокаивалось за пределами холла, и толпа покидала свои позиции. Однако атмосфера в академии становилась все оживленнее. Все потому, что близился конец года и пир Юньлинь. Даже те, кто тренировался за пределами академии, не хотели его пропустить и потому возвращались. Арчон стоял вместе с группой ассоциации рыцарей. «На каком он уровне?» – спросил он, глядя в сторону холла астральной реки. «Недавно достиг 4-го», – ответил ему кто-то. Подон имелся в виду Цин Вень Тян. «Все еще на 4-м, кажется, это его предел», – спокойно отметил Арчон. Арчон не один об этом думал. Цин Вень Тян достиг своего предела. Кажется, его астральная душа 4-го уровня досталась ему благодаря удаче. Но постепенно все забыли о нем. Многие сейчас переживали о том, насколько сильными вернутся ученики, и какие места они займут на пиру Юньлинь. Арчон тоже достиг 4-го уровня. Он уже прошел через трансформацию, и может ему даже удастся получить хорошее место на пиру и попасть в десятку лучших воинов. Джансю, Луа Чен и Луа Хуран тоже показали блестящий результат. Луа Киянки тоже не надо было исключать, он был выдающимся воином. Но на этот раз его единственной целью было победить на пиру Юньлинь. На нем будет много гениев, так что стать первым станет сложно. Даже воины из страны Снежного облака примут участие. Никто не был уверен в победе Луа Киянки, но в любом случае все ждали этого пира. Теперь в нем принимала участие вся королевская столица. Королевская академия, Академия Божественного Ветра и Боевая палата Семи Звезд тоже участвовали в нем. Во дворе Королевской академии возле дерева стояла Муроу. Она думала о событиях последних дней. Ее это очень трогало. Теперь ее намного больше поддерживала семья и все стали относиться к ней лучше. Они больше не были холодными и равнодушными. Совсем наоборот. Скоро настанет пир Юньлинь. Кто же потрясет королевскую столицу в этот раз? Придет ли туда Цин Вэньтян? Пробормотала она. Этот пир был самым ожидаемым событием. Девушка думала, что хоть у Вэньтяна не было особых достижений, но он мог бы потрясти всех собравшихся своим талантом. В небе над страной Чу пролетала стая демонических зверей. Это были драконы, которые тащили за собой кареты. Вскоре новости об этом разнеслись по всей стране. Это значило, что принц страны Снежного облака привел с собой сильных воинов на пир. Сегодня группа воинов из фракции Асура вернулась из темного леса в столицу. Сегодня одна из самых великих компаний страны Чу, компания Небесного Чуда, которая была самым большим казино в стране, уже приготовила ставки на каждого воина в турнире. Принимались метеоры Юань и другие предметы культивации. Самой низкой и самой популярной была ставка на то, что Луа Киянки станет лучшим на этом пиру. Это значило, что на его счет ожидания были самыми высокими. Глава 115. Зажечь на небе звезды. В королевской столице был район императора Чу, который занимал большое пространство. Его охраняли десятки тысяч воинов. Вход туда был воспрещен. В широком и просторном районе императора Чу были видны 9 возвышающихся платформ. Они были расположены пирамидой, одна впереди, 3 посередине и еще 5 платформ сзади. Слева и справа на них были пролеты со ступенями и 10 тысяч каменных мест. Там были даже столы из камня. Все было прекрасно организовано для пира прямо там на открытом месте. Впереди первой платформы ступени были сделаны из нефрита лазурного дракона. Они источали императорскую ауру. Перед ступенями стояло огромное и величественное кресло. Это было нефритовое кресло лазурного дракона. В прошлом император всегда сидел на нем, когда принимал послов и графов из других стран. Весь район императора Чу источал его мощь и силу. Поэтому именно там на этот раз проходил пир Юньлинь. Юньлинь был очень важным событием, на которое приехали все важные персоны. Ранее 9 платформ были нужны для отрядов и генералов, а сейчас они стали использоваться для воинов страны Чу как место демонстрации своих талантов. Сегодня теплые лучи солнца озаряли страну Чу, и бесчисленные потоки людей стекались к району императора Чу. Многие направлялись к 9 платформам сегодня. Многие прошли тысячи миль, чтобы попасть на великий пир Юньлинь. Завтра пир начнется, а сейчас люди уже боролись за лучшие места с наилучшим видом на 9 платформ. Гостиницы в округе были специально очень высокими, чтобы с их крыш были видны все 9 площадок. Сейчас они все были заполнены людьми. Я слышал, что этот пир будет одним из самых запоминающихся за последние 10 лет. Да, подумать только, что страна Снежного облака решила сотрудничать со страной Чу и участвовать в организации пира. 7 ночей, 3 меча, двойная гордость из страны Снежного облака уже прибыли в королевскую столицу и сейчас живут в императорском дворце. Но наши 10 лучших воинов тоже истинные гении своего дела. Думаю, эти сражения будут невероятно интересными. Все ждали начала пира с нетерпением. Граждане страны Чу знали, на каких гениев стоит обращать наибольшее внимание. Небесное чудо, одна из самых успешных компаний страны Чу, уже провела расследование. Они предлагали своим гостям ставки, по которым можно было понять шансы на победу каждого участника. Имена Ивуки и бессмертного винника нигде не появлялись. Это значило, что они уже прорвались на уровень Юаньфу. Сейчас больше всего внимания притягивали Луа Киянки и Сикон Минг из страны Снежного облака. Скион Минга и принца этой страны называли двойной гордостью империи Снежного облака. Также там были 10 лучших воинов, 7 ночей и 3 меча из страны Снежного облака. Еще несколько гениев из Звездной академии, Королевской академии и Боевом дворце Бога. Вот кого публика любила больше всего. Сейчас все вокруг, ученики и учителя, побросали все свои дела и отправились на пир Юньлинь. Хоть отношения между королевским кланом и Звездной Академией нельзя назвать хорошими, они все же старались общаться вежливо и учтиво. Поэтому старейшинам из Звездной Академии было разрешено войти на территорию королевского клана, где и проходил пир. В качестве гостей были приглашены все старейшины боевых академий столицы страны Чу. Но главными звездами были их талантливые ученики. Они уже вовсю готовились к пиру. Все уже и думать забыли о юноше, который все еще сидел в холле астральной звезды. За пределами холла стояли гора, Луахуан и Фан Ли улыбались, глядя на фигуру юноши на четвертом уровне. Если он не выйдет, то упустит шанс посмотреть на пир в этом году. Вряд ли он добьется там какого-нибудь места, но все равно потренируется, сказала Луахуан. Он там так долго просидел, значит, выдерживает давление намного лучше, чем другие. Его астральная душа и правда из четвертого уровня. Пусть останется еще ненадолго, когда придет ему время заполучить третью астральную душу, у него появится больше возможностей прорваться на уровень дальше. Гора волновался о Вентяне, но не решил ему не мешать. Конечно, я знаю. Луахуан посмотрела на гору и продолжила. Пойдем, надо поторопиться на пир. Гора кивнул. Луахуан и он участвовали в пиру. Сестра, иди вперед, а я еще подожду. Фан Ли улыбнулся им. Луахуан и гора кивнули и ушли, оставив толстяка одного. Определенно, ты не захочешь пропустить пир Юньлинь, пробормотал он. Если спросит, кто понимает Цин Вентина лучше всего, то ответом будет, конечно же, Цин Я и Фан Ли. У Фан Ли было чувство, что его друг выйдет из холла прямо перед самым началом банкета. Не то чтобы Вентян не мог проломить напряжение четвертого уровня, он уже к нему адаптировался. Но сейчас он что-то анализировал. Он выяснил, что в звездном пространстве каждого уровня созвездия складываются в линии рун божественных отпечатков. Когда они сходятся вместе, то превращаются в технику боя, которая становится бесформенным давлением, подобным тому, что существует в девяти небесных слоев. Это и правда загадка. Сейчас Вентян раздумывал. Если астральное давление четвертого уровня так похоже на настоящее, то что будет на пятом, шестом и девятом уровнях? Хочу посмотреть на пятый уровень, подумал Вентян. Он встал и решительно направил свое железное сознание прямо в центр черной спирали. Волна ужасающего света свалилась на него, но не смогла потрясти его сознание. Его силуэт засветился ярким светом и перенесся с четвертого уровня. Снаружи уже наступила ночь. Свет от холла астральной реки еще никогда не был таким ярким. Фан Ли сидел на траве, но вдруг увидел такой яркий свет, что ему пришлось зажмуриться. Он открыл глаза и увидел, что ярко зажглось небо пятого уровня. Пятый уровень, ну ты гигант. Он раскрыл рот, на его лице было написано удивление. Значит ли это, что он сможет получить астральную душу из пятого уровня? И почему он всегда выбирает такие безлюдные моменты? Хотел бы я посмотреть на лицо Циумо и Джансю. Фан Ли встал и пошел назад. Он был очень доволен и теперь хотел похвастаться, но, к сожалению, была ночь и поговорить ему было ни с кем. Пожилой мужчина сидел в углу холла астральной реки. Он увидел яркий свет пятого уровня и невольно вздрогнул. В таком юном возрасте он вступил на пятый уровень. Удивленно пробормотал он. В этот момент из холла вырвался яркий луч света, который направился в Звездную Академию. Он был таким ярким, что мужчина замер и задрожал всем телом. Как такое возможно? Как? Он посмотрел на яркость астрального света, затмившего все небо. Луч света озарил всю Звездную Академию. Все подняли головы наверх. Над собой они увидели словно вторую часть звездного неба. «Черт возьми!» — раздался голос, когда свет потускнел. Ученики смотрели на него в замешательстве. «Кто же зажег вторую часть звездного неба?»